Письмо от гусар. Я понимал, что Всеволод Клоков, заместитель командира 1-го батальона по диверсионной работе, явился ко мне неспроста. Но Всеволод хитрил и начал очень издалека. Письмо недавно получил. Интересное письмецо. От кого? Да от венгерских гусар. На том участке, где мы в последнее время работаем, венгерские гусары дорогу охраняют. Не знаю, почему немцам вздумалось кавалерию к этому делу пристроить. Колею у гусар осматривают пешие патрули. А так, вообще, гусары разъезжают на конях. Только кони у них сильно отощали. Насчет своих коней они и письмецо партизанам сочинили. Положение на нашем участке такое. Охрана базируется на станции Грывятки. Мы находимся в лесу, а у самой окраины леса стоит несколько стогов сена. Вот гусары за этим сеном и ездят. Но мы не даем его брать. Постреливаем из леса. Не подпускаем. Они и так, и эдак подбираются, да редко удается им подойти к стогам. Позиция у нас выгодная. Недавно приносят мне ребята лист бумаги, испещренный каракулями, продолжал Клоков. Нашли этот лист у одного из стожков. Он был прикреплен к воткнутому в землю колу. Начинаем разбирать, что написано. Кое-как разобрали. Вот содержание письма. Партизаны, люди воюют, это их дело. Но при чем тут лошади? Не надо обстреливать мадьяр, когда идут за сеном. Давайте так, вы нас не замечаете, а мы вас не будем замечать. Задумались мы над этим посланием и припомнили многое, что было необычным в поведении невольных союзников Гитлера. Вспомнили сначала итальянцев, еще с год назад, когда партизаны действовали на севере Черниговской области, взяли мы однажды в плен человек 20 итальянских солдат, которые ездили по селам и занимались мародерством. Привели итальянцев в штаб соединения к вам, Алексей Федорович. Вы тогда приказали этих пленных накормить, напоить и отправить во свояси. Но итальянцев не только накормили и напоили. Им показали наши лучшие отряды, нашу артиллерию. Они просто глаза вытаращили. «Да какие же это партизаны?» — говорят. «Они лучше нас вооружены, лучше одеты, лучше питаются». А когда итальянцы вернулись в свою дивизию, они там все рассказали и целое восстание у себя устроили. Недели две бунтовали, офицеров немецких перебили. Кончилось тем, что взбунтовавшихся отправили на фронт. Ну а сколько раз румыны, чехи добровольно к нам переходили, а как осторожно вели себя по отношению к партизанам словацкие части, когда мы рейдом на Волынь двигались. И вот теперь письмо от венгерских гусар. Ясно, что тут не в отощавших конях дело. Воевать людям опротивило, и все. И венгры уже понимать начали, что воевать им приходится за чужие интересы. Вот отсюда-то и идет. Вы нас не замечаете, и мы вас не будем замечать. Вроде перемирие предлагают. Ну а у нас основная задача – железную дорогу рвать, а не на венгров охотиться. Правда, к дороге, хотят того охранники или не хотят, мы всегда подберемся. Но будет не вредно, если они будут меньше приглядываться к полотну во время обходов. Зимой минировать трудно, иной раз все следы не уничтожишь. Вот и решил я посмотреть, как поведут себя гусары дальше. И со своей стороны для пробы принял меры, сказал ребятам, чтобы не стреляли, если венгры явятся за сеном. Миновал день, другой, видим, пробираются гусары к стогам. Осторожненько так, с опаской. Берут сено, а сами все на лес оглядываются. Мы не стреляем. Набрали они, повезли. Один повернулся и даже рукой в сторону леса помахал. Наверное, догадывались, что мы следим. Сено-то они взяли, а как с нашими минами будет? После очередной установки МЗД, которые замаскировали честь честью, я нарочно в двух местах между рельсами прутики небольшие воткнул, а вокруг землю немного взрыхлил. Вроде бы мины на палочку поставлены. Залезли хлопцы на деревья понаблюдать, что будут делать патрульные. Проходят они утром и палочек наших не замечают. Нельзя их не заметить, а гусары не замечают. Еще не раз точно так же испытывали мы венгров. Не замечают, и все. значит и к тем местам, где настоящие мины поставлены, особенно присматриваться не будут. Видите, какая история с письмом получилась? Однако, пока что выигрывают на этом только венгерские лошади. Сено-то они, хотя и не волю, но получают, а вот нам минировать совсем нечем. Ну ни крошки тола не осталось. И вот, Алексей Федорович, если бы вы дали нам из вашего личного резерва... Как нет? Неужели? Эх, пропадает наша дружба с гусарами».